705. Гуру. Войско сильно, когда объединено вокруг стоящего во главе. Так же и воины света. Теснее сомкните ряды. Владыка к победе ведет.